Доминиальные владения Карла Великого можно разбить на следующие категории. Первое. Центры административных округов, аккумулирующих поместья, фиски. Второе. Объекты, имеющие статут королевских резиденций, палиации, пфальцы. Третье. Собственно, поместья, виллы. Наряду с этим источники позволяют выявить еще ряд земельных объектов числом до 94, которые не входят в определенные категории, трудно поддаваясь рубрикации. Ниже приводим в алфавитном порядке списки установленных единиц земельных владений согласно указанной схеме. Даются их современные названия. Если их не удается выявить, знак вопроса означает, что данный объект либо не идентифицируется, либо идентификация сомнительна. В конце каждой строки дается указание на регион, к которому относится данный объект. Первое. Фиски. Андернах, Средняя Франция. Апфельштедт, Тюрингия. Геннеп, Средняя Франция. Астене, Средняя Франция. Урфельд, Аламания. Аван, Средняя Франция. Борези-Обуа, Западная Франция. Боппар, Средняя Франция. Бодобрио, знак вопроса, Средняя Франция. Бонн, Средняя Франция. Шерен, Средняя Франция. Клоттен, Средняя Франция. Кольмар, Аламания. Теннестет, Тюрингия. Герафельд, знак вопроса, Восточная Франция. Глен, Средняя Франция. Гербрехтинген, Аламания. Лупниц, Тюрингия. Майлинген, Тюрингия. Мюнишерстадт, знак вопроса, Средняя Франция. Кинсхейм, Аламания. Ромфельд, знак вопроса, Средняя Франция. Засбах, Аламания. Шусенгау, Аламания. Шорнсхейм, Восточная Франция. Треола, знак вопроса, Средняя Франция. Томмен, Средняя Франция. Цюрих, Аламания. Ветерендомум, знак вопроса, Западная Франция. Верден, знак вопроса, Средняя Франция. Обервезель, Средняя Франция. Вассицио, знак вопроса, Средняя Франция. И Вирия, знак вопроса, Средняя Франция. Второе. Паляции, пфальцы. Альбесхейм, Восточная Франция. Ахен, Средняя Франция. Оттиньи, Западная Франция. Бланзи, Западная Франция. Бодман, Аламания. Брумат, Аламания. Шалон-сюр-Сон, Бургундия. Самуси, Западная Франция. Керси, Западная Франция. Киспиако, знак вопроса, Средняя Франция. Компень, Западная Франция. Костхейм, Восточная Франция. Корбюни, Западная Франция. Кройцнах, Восточная Франция. Шези, Западная Франция. Дрепионе, знак вопроса, Западная Франция. Дюрен, Средняя Франция. Франкфурт на Майне, Восточная Франция. Гондревиль, Средняя Франция. Геристаль, Средняя Франция. Ингенгейм, Восточная Франция. Изенбург, Средняя Франция. Морлай, знак вопроса, Западная Франция. Майнц, Восточная Франция. Нирштейн, знак вопроса, Восточная Франция. Неймаген, Средняя Франция. Нюхен, знак вопроса, Западная Франция. Нимвеген, Средняя Франция. Падерборн, Саксония. Понтион, Западная Франция. Регенсбург, Бавария. Зальц, Восточная Франция. Шлештадт, Аламания. Зинцик, Средняя Франция. Серве, Западная Франция, ТУ, Средняя Франция, Тионвиль, Средняя Франция, Трибур, Восточная Франция, Вормс, Восточная Франция, Вербери, Западная Франция, Вер, Западная Франция.